Далеко путешественники не ушли. Выдерживая направление по стрелке компаса, группа уткнулась в стену бурелома. Поваленные деревья лежали сплошной стеной, ощетинившись обломками острых, как пики сучьев. Кузнецов сдвинул фуражку на затылок. Он задрал голову, рассматривая верхний край возникшей перед ними естественной преграды. Или засады. Очень грамотно повалены деревья, но переплетены силой нечеловеческой. «Пойдем в обход?» – подал голос Петруха. «Уже пришли!» – раздался бас. «Стоять, Зорька!» Бурелом напротив них вспух бугром хвороста. Сучья зашевелились и раздвинулись в стороны. На свет Божий вылезли три угрюмых мужика на одно лицо. Они представляли собой диковатое зрелище. Длинные спутанные волосы спадали на плечи. Лица заросли бородами до самых глаз. Из волос торчали засохшие травинки, сучки и клочья сухого мха. Одеты они были в кафтаны, латанные-перелатанные. Дыры зашиты неровными мужскими стежками. С первого взгляда было ясно, незнакомцы давно привыкли обходиться без женского пригляда. Дремучий таежный люд. Мужики сжимали в узловатых руках корявые, под стать их владельцам дубины. Концы дубин щетинились ржавыми гвоздями. Явно военно-инженерная мысль давно не посещала эти глухие места. Смотрелись мужички не лихими разбойниками, а бомжами, заблудившимися в лесу. Один флегматично жевал кисть кислой рябины. Лицо перекашивало судорогой так, что глаза съезжались к переносице. Но мужик продолжал упрямо двигать челюстями и громко чавкать. Видать, оголодал в лесу. Тот, что постарше, шагнул вперед и повторил. «Приехали, говорю!» И обернулся назад, проверяя, на месте ли подельники. Группа поддержки хранила молчание. Разведчики скептически рассматривали троицу. Они привыкли к достойным противникам. Незнакомцы своим внешним видом вызывали не страх, а скорее жалость пополам с брезгливостью. «Хева, убогие! Как вас звать величать?» – насмешливо спросил Задов. «Учтите, я сегодня милостыню не подаю». «Ишь ты, какие любопытные попались!» – удивился главарь. На убогих он не обиделся, пропустив обидный эпитет мимо ушей. Видать, так их называли не в первый раз. А может, главарь был согласен с таким обращением. «Зачем вам знать? Порчу навести удумали ироды». «Не, мы не колдуны. Вы, товарищи, совсем здесь одичали», – встрял стажер. Ермак снял с плеча алебарду и тихо, спокойно пояснил. «Когда вас похороним, надо что-то на могилках написать. Типа лежит раб Божий Пупкин. Чтоб все по-людски, чин-чином». «А-а-а!» Главный оперся на дубину, степенно оправил бороду и представился. «Нафаня!» Потом ткнул рукой по очереди в остальных. «Средний брательник, Нуф Фаня, и младшенький, Ниф Фаня». «Братья!» – удивился Ермак и спросил. «Хунхузы, больно имена у вас чудные». «Когда маманя нам метрики выправляла, писарь пьяный был. Мы привыкли». «Путники, кого хоронить-то собрались?» – полюбопытствовал средненький. Он доел рябину и теперь вытирал пятерню о волосы. Даже в лесу надо соблюдать гигиену. Ответить ему не успели. По тайге пошел гул. Сквозь деревья ломился кто-то огромный и сильный. Только треск стоял. Невидимый нарушитель тишины приближался. Петруха снял автомат с предохранителя и спрятался за спину Кузнецова. Николай отточенным движением расстегнул кобуру. Ермак поплевал на ладони и половчее перехватил алебарду. Задов сжал в правой руке никелированный дамский браунинг, в левой – последнюю гранату. Треск приближался. Уже слышно было тяжелое дыхание, а временами рычание с подвыванием. Братья-разбойники пятились к деревьям. Кого собирались хоронить, было уже неинтересно. Из кустов вывалился детина ростом с каланчу, касая сажень в плечах. Светлые волосы перехвачены на голове тонким кожаным ремешком. На ногах новые лапти из свежего лыка. Одет он был в зеленый сарафан. Женское платье было явно с чужого плеча. Подол даже не доставал до коленей волосатых ног. Рукава топорщились, не прикрывая предплечий. На лодыжках и запястьях гремели остатки порванных цепей. На шее переливалось всеми цветами радуги ожерелье из крупных самоцветов. В кулаках Данила Мастер сжимал зубило и внушительных размеров молот, более годный к кузнецу, чем к камнерезу. На оголенных руках вспухли свежие красные полосы от ударов розгой или плеткой. Свежие следы на глазах багровели, отдавая в синеву. Значит, били недавно. Только что. На щеке подсыхали царапины от когтей или ногтей не разобрать. Видно было, что досталось от души. Пребывал он явно в растрепанных чувствах. Тяжело дыша, детина переводил взор с одного на другого стоящих перед ним людей. Лихорадочно блуждающий взгляд стал, наконец, осмысленным. Он заревел на весь лес, вопрошая: «Кто надоубил, твари, кто?» Задов не мог оторвать глаз от многопудового молота. Он лихорадочно соображал, что предпринять. Кувалда его пока еще ни разу в жизни не били, и особого желания это испробовать Лёва не испытывал. Выход из ситуации тут же нашелся. Он вытянул руку в сторону вжавших головы в плечи братьев. «Они!» «Мы!» – возмущенно переспросил старший. «Правильно, а главное, вовремя заданный вопрос может спасти, а может, наоборот, погубить». Разбойничек туго разбирался в семантических особенностях родной речи. «Учите русский язык. Пополняйте словарный запас, если решили выйти на широкую и скользкую дорогу лесного бандитизма. Гоп-стоп – это не одно и то же, что гопак». «А-а-а, суки!» – рванулся к ним детина в зеленом сарафане. Вопросительное «мы» он принял за утверждение. На интонацию он не обратил внимания. Душа бурлила и клокотала. «Сволочи! Порешу!» На их счастье он бил кулаками, а не зажатыми в них инструментами. Несколько ударов, пара пинков, и разбойнички валялись на истоптанной земле. О своих дубинах они и вспомнить не успели. «Хорошо!» Мужик, зло улыбаясь, разглядывал поверженных. «Три новых игрока! Вот пойдет потеха!» Он осторожно подул на предплечье. Ссадины болели и ныли. «Вы так из-за платья расстроились?» – осторожно поинтересовался Задов. Пистолет и гранату он предусмотрительно не убирал. «Нормальный сарафан. Перешить малость придется. В плечах тесноват, в бедрах широк. Ничего, приталим». Данила Мастер поправил ожерелье на шее и подозрительно спросил: «Вы с этими?» «Первый раз видим», – горячо заверил Лёва. «Вылезли из бурелома, в засаде сидели. Ни здрасте, ни как поживаете. Сразу стали предлагать всякие гадости. Давайте поиграем, то да сё, подмигивают. Срамно слушать. Они тут в лесу совсем одичали, оторвались от заповедей. Может, больные, сбежали из госпиталя?» Один из лежащих на земле шевельнулся и слабо застонал. «Ничего, подлечим, я буду доктором!» Данила подбросил молот в воздух и легко поймал. Немного подумав, камнерез бросил и молот и зубило на землю. Затем сгреб в охапку бесчувственные тела. На прощание он коротко бросил разведчикам: «Инструмент не трогайте, потом вернусь, заберу. Ходят тут всякие, а потом вещи пропадают». С этими словами и разбойниками на руках он скрылся в густом кустарнике, там же, откуда появился с таким шумом. «Дела!» Кузнецов поправил фуражку. не лес, а проходной двор. Шагу ступить нельзя, чтобы на кого-нибудь не наткнуться. Шли гуськом, стараясь двигаться бесшумно. Все, что могло греметь, тщательно подвязали и подогнали. Особой стала и походка. Ступня осталась перекатом с пятки на носок, чтобы не хрустели ветки под ногами. Кузнецов разбил группу на пары. Если верить карте, они должны быть на подходе к озеру. Мелкие группы наименее уязвимы для обнаружения. В том, что лес полон сюрпризов, десантники уже успели убедиться. Себе в напарники Николай выбрал стажера, за которым надо было постоянно присматривать, чтобы тот не попал в очередной переплет. Задов и Ермак составили вторую пару. Ерофей Палыч от назначенного напарника оказался не в восторге, но смолчал, только пригорюнился и сжал ни в чем не повинную бороду в кулак. Лёва только хмыкнул, не рискуя обсуждать приказы командира. Кузнецов вполголоса сообщил товарищам: «Дальнейшее передвижение по двое может происходить в произвольном порядке, как в колонну, так и шеренгой. Главное – не терять из виду своего напарника и хотя бы одного человека из другой двойки. При движении обязательно делать остановки через 3-4 минуты, чтобы оглядеться и послушать лес». Закончив короткий инструктаж, Николай указал направление движения. Разведчики безмолвными тенями шагнули в зеленый сумрак леса. Через несколько километров во время очередной остановки Николай заметил, что Ермак призывно машет им рукой, схоронившись за пышным кустом боярышника. Рядом с ним на земле лежал Лёва, замаскировавшийся под кочку. Маскировка заключалась в том, что он воткнул себе в папаху несколько сорванных по пути развесистых веточек клюквы с ягодами. Кузнецов жестами подозвал Петруху. Они, пригнувшись, подошли ко второй двойке, распластавшейся на земле, и залегли за кустом. Кузнецов вопросительно посмотрел на Ермака. «Глянь-ка!» Ерофей осторожно наклонил ветку боярышника. В просвете между веток стал виден берег. Двойка Ермака первой обнаружила заповедное озеро. Они добрались до конечной точки маршрута, обозначенного на карте. Хорошая новость, если бы не одно «но». Их опередили, причем намного. На песчаном пляже было установлено несколько больших палаток. Между ними в берег были врыты грубо сколоченные столы из неоструганных досок. Рядом грел костер, над которым висел большой пузатый котел с закопченными боками. За кашевара был тролль в грязном засаленном фартуке. Он флегматично помешивал боевой шипастой палицей пахучее варево. На столах были составлены в стопки немытые алюминиевые тарелки, свалены в кучу ложки и несколько разделочных ножей. Все это было похоже на рыбацкий лагерь с той лишь разницей, что вокруг было полно мусора, как на помойке. Да и тролли – настоящие сухопутные крысы. Дети суши всегда стараются держаться подальше от любого водоема и никогда по доброй воле не подойдут даже к луже. Значит, кто-то смог их заставить находиться рядом с озером. Кто-то грозный и влиятельный, кому отморозки не посмели отказать. Палатки не представляли собой ничего интересного. Обыкновенные брезентовые тенты на веревочных растяжках, привязанных к колышкам, почти белая ткань, выгоревшая на солнце. Вдалеке по озеру лениво плыла цепочка лодок, низко сидящих в воде. Между ними тянулся невод. На поверхности была отчетливо видна его верхняя граница, обозначенная белыми буйками. Они плыли над водой, как чайки, изредка резво ныряя в глубину, но тотчас всплывая на поверхность. У обреза воды на шестах из срубленных тонких стволов березок сушились сети, образуя причудливый лабиринт, колышущийся на ветру. Коля втыкали без всякого порядка, как Бог на душу положит, а потом натягивали между ними сеть. Рядом с сетями лежала перевернутая вверх дном шестивесельная лодка с большой пробоиной по центру днища. Тем временем тролль вытащил из котла импровизированную поварешку. Он решил снять пробу с еды, осторожно обрезав острые шипы. Налетевший порыв ветра донес до разведчиков тошнотворный запах пахучего варева. Сразу же захотелось зажать нос и бежать без оглядки. Задов уткнулся носом в траву и начал дышать ртом. Остальные разведчики терпели, боясь пошевелиться, чтобы ненароком не выдать себя. Ветер поменял направление, и дышать стало легче, только в горле немного першило. Лёва поднял лицо из травы. Он перевернулся на бок и вальяжно лежал, опершись на локоть и жуя травинку. Петруха протянул к нему руку. Стажёр хотел сорвать ягоду клюквы с веточки, воткнутой в папаху, но, наткнувшись на Лёвин принципиальный взгляд, передумал. Кузнецов с удивлением рассматривал открывшуюся взору картину. Он привык, что во вражеском тылу десант работает бесшумно и скрытно, не оставляя после себя следов. Его вообще как бы не существует в природе. Никаких костров, пустых консервных банок, сломанных веток, сорванной паутины. О том, чтобы закурить, не могло быть и речи. Об этом можно было только помечтать. Ну, не вслух, а про себя. Чужаки же орудовали на берегу, как у себя дома, без оглядки или намека на осторожность. Разведгруппа Кузнецова, наоборот, была вынуждена вести себя на своей территории, как в глубоком вражеском тылу. Английская поисковая экспедиция чувствовала себя вольготно и обустроилась на берегу с незамысловатым намеком на комфорт. То, что это были англичане, не вызывало сомнения. Тролли были исконными обитателями Туманного Альбиона. Увиденное вызвало у Николая легкую отрыпь и глухое раздражение. Расклад не устраивал разведчиков, и надо было срочно менять обстановку в свою пользу. Заросший густой шерстью повар снял с головы давно нечищенный шлем и зачерпнул им густое варево. Шумно отфыркиваясь, он начал хлебать тошнотворную похлебку, запрокинув голову. Было хорошо видно, как двигается кадык на мохнатой шее. В несколько мощных глотков импровизированная посуда была опорожнена. Грязные миски на столе тролль проигнорировал, наверное, побрезговал. Удовлетворенно рыгнув, кашевар водрузил шлем обратно на макушку. Склонив голову на бок, он с блаженной улыбкой прислушивался к своим ощущениям, ласково поглаживая широкой пятерней пузо, выпирающее из-под фартука. Тролль, похоже, собрался опять снять шлем, чтобы побаловать себя очередной порцией добавки, но его планы нарушил высунувшийся из ближайшей палатки рыцарь в полном боевом облачении. Доспехи сверкали, как хорошо начищенный самовар у хозяйки, ожидающей гостей. Лагерь не был безлюден, как могло показаться со стороны. Тролль заметил рыцаря и поспешно отдернул лапу от шлема. Он схватил палицу, которая мешала варево, и попытался браво отсалютовать. Приветствие чуть не закончилось увечьем. Повар чудом не выколол себе правый глаз острым шипом, отделавшись громким гулом в ушах от молодецкого удара палицей по шлему. Рыцарь собрался что-то сказать и даже успел открыть рот, но тут шаловливый ветерок шибанул в лицо благородного воина ядреным запахом полевой кухни. Бронированный командир поспешно опустил ляснувшее забрало и, зажимая прорези шлема латными перчатками, поспешно скрылся в палатке. Судя по звукам, доносившимся изнутри брезентового домика, его тошнило. Успел он снять шлем или нет – неизвестно. Лагерь поражал безлюдьем. Не было видно ни часовых, ни патрулей. Похоже, вражеская экспедиция была уверена в своей безнаказанности. А может, остальных, свободных от лова чудо-рыбы, разогнал запах стрепни? Сомнений в том, кого ловили конкуренты в заповедном озере, у разведчиков не было. Судя по всему, волшебную щуку поймать пока не удалось. Взгляд Кузнецова зацепился за необычное сооружение. Из песка торчала выложена из небольших валунов двойная спираль около 10 метров в диаметре, образуя примитивный лабиринт. Со стороны было хорошо видно, что если двигаться между извивами каменного серпантина, идущий пройдет почти полный, но так и не замыкающийся круг и попадет в центр лабиринта, в тупик, откуда уже нет выхода, кроме как повернуть обратно. Точно посередине возвышалась подкова из 5 черных камней высотой в человеческий рост, стоящих вертикально. Черные монолиты, да и все остальные валуны густо поросли цветущим вереском и медовым лишайником. Такая растительность никогда не водилась в местных широтах и была характерна скорее для Англии или Шотландии. Камни и облюбовавшие их флора были чужеродным вкраплением в природу заповедного озера, внося своим присутствием диссонанс в красоту таежного края. Незамысловатая конструкция из булыжников как бы вбирала, втягивала в себя взгляд. Кузнецов тряхнул головой, отгоняя наваждение. Он заметил, что Ермак и Задов тоже стараются не смотреть в сторону лабиринта. Для чего он был устроен? Какую задачу ставили перед собой неведомые военные архитекторы? Вопросов накопилось много. Осталось найти того, кто все объяснит.